Вы не хотите, чтобы присутствовал ваш адвокат? У меня нет адвоката, он мне не нужен. Мне нечего скрывать, нечего. Вы отдаете себе отчет в том, что все ваши заявления записываются? Я не виновен, уверяю вас, не виновен. Ничего другого я и не предполагал. Тавернер помолчал. Миссис Леонидис как будто много моложе своего мужа. Да, кажется, да, это так. Ей, вероятно, бывало иногда скучновато. Лоуренс Браун ничего не ответил, только облизнул пересохшие губы. Должно быть, ей было приятно иметь компаньона своего возраста, живущего тут же. Я... Нет, вовсе нет. То есть, не знаю. Мне кажется вполне естественным, чтобы между вами зародилась привязанность. Молодой человек бурно запротестовал. Нет, нет, никакой привязанности. Ничего похожего. Я знаю, что у вас на уме, но это не так. Миссис Леонидис всегда была ко мне добра. Я испытываю к ней величайшее уважение, но ничего больше, ничего, уверяю вас. Просто чудовищно предполагать такие вещи. Чудовищно. Я бы не мог никого убить или подменить пузырьки, или сделать еще что-нибудь такое ужасное. Я человек чувствительный, у меня слабые нервы. Меня сама мысль кого-то убить приводит в содрогание, и все это поняли. Я против убийства по религиозным соображениям, поэтому в войну я работал в госпитале, поддерживал огонь под котлами. Невыносимо тяжелая работа, долго я там не проработал, и тогда мне разрешили преподавать. Я вкладывал все силы в занятия с Юстасом и Жозефиной, она очень умна, но трудный ребенок. Все ко мне были так добры, и мистер Леонидис, и миссис Леонидис, и мисс де Хевиленд. И вот теперь такой ужас, и вы подозреваете в убийстве меня? Меня!» Инспектор Тавернер наблюдал за ним с медленно возраставшим интересом. «Я этого не говорил», — заметил он. «Но вы так думаете, я знаю. Все они так думают, они так смотрят на меня. Я больше не могу с вами разговаривать, мне нехорошо». И он бросился вон из комнаты. Тавернер медленно обернулся ко мне. «Ну, что вы о нем думаете?» «Он смертельно напуган». «Да, я вижу. Но убийца ли он?» «Если хотите знать мое мнение», — вмешался сержант Лэм, — «у него бы пороху не хватило». «Да, голову он никому бы не размозжил и из пистолета не выстрелил», — согласился старший инспектор. «Но в данном случае много ли было нужно? Всего-то переставить две бутылочки и помочь очень старому джентльмену покинуть этот свет сравнительно безболезненным способом». «Можно сказать, легкая смерть», — вставил сержант. «А дальше, возможно, через пристойный промежуток времени, его ждет женитьба на вдове, которая унаследует 100 000 необложенных налогом фунтов, за которые и так уже закреплено примерно столько же, и к тому же она обладательница жемчугов, рубинов и изумрудов, величиной чуть ли не со страусиное яйцо». «Ну, ладно», — Тавернер вздохнул, — «все это из области гипотез и предположений. Я его припугнул как следует, но страх еще ничего не доказывает. Он бы испугался, даже если он и не виновен. Да и в любом случае вряд ли он главное действующее лицо. Скорее уж, дамочка. Только какого дьявола она в таком случае не выбросила пузырек из-под инсулина или не вымыла его?» Инспектор повернулся к сержанту. «Что говорит прислуга? Были между ними шашни?» «Горничная говорит, что они влюблены друг в друга». «Основание?» «Взгляд, каким он на нее смотрит, когда она наливает ему кофе». «Да, ценное свидетельство. Большой от этого прок в суде. А что-нибудь более определенное?» «Никто ничего не замечал». «А уж они бы заметили, будьте уверены. Знаете, я начинаю думать, что между этими двумя действительно ничего нет». Он взглянул на меня. «Пойдите-ка, поболтайте с ней. Меня интересует ваше впечатление». Я отправился не очень охотно, но с некоторой долей любопытства. Глава 9. Бренда Леонидис сидела в той же позе, в какой мы ее оставили. Она вскинула на меня острый взгляд. «А где инспектор Тавернер? Он еще зайдет?» «Пока нет». «Кто вы такой?» Наконец-то мне задали вопрос, которого я ждал все утро. Я ответил с умеренной правдивостью. «Я имею некоторое отношение к полиции. Я также друг семьи». «Семья! Свиньи они! Ненавижу их всех!» Она глядела на меня расширенными глазами, губы ее подергивались, вид у нее был хмурый, испуганный и сердитый. Они всегда ко мне относились по-свински, всегда, с первого дня. Почему это мне нельзя было выйти за их драгоценного отца? Им-то что за дело? У них у всех горы денег, и все это им дал он. У них самих ума бы не хватило их заработать. Почему мужчине и не жениться еще раз, пусть он даже старый? Да он и не был старый внутренне. Я очень к нему привязалась, очень. Она с вызовом взглянула на меня. «Понимаю», — сказал я, — «понимаю. Наверное, вы мне не верите, но я говорю правду. Мужчины мне до смерти надоели. Мне хотелось иметь свой дом. Хотелось, чтобы обо мне кто-то заботился, говорил приятные вещи. Аристид говорил мне замечательные слова, умел рассмешить и был очень умный. Он придумывал разные хитрые штуки, чтобы обойти все эти дурацкие правила. Он был очень, очень умный. Я нисколько не рада, что он умер. Мне так его жалко». Она откинулась на спинку дивана. Ее довольно большой рот как-то странно кривился на сторону, придавая ее улыбке сонливое выражение. «Я была здесь счастлива. Чувствовала себя надежно. Ходила по самым шикарным дамским салонам, про которые только читала. Одевалась ничуть не хуже других. Аристид дарил мне разные красивые вещицы». Она вытянула руку, любуясь рубином на пальце. На миг ее рука представилась мне кошачьей лапой с растопыренными когтями, а голос — кошачьим мурлыканьем. Она все еще улыбалась своим мыслям. «Что тут дурного?» — спросила она с вызовом. «Я была к нему внимательна. Ему со мной было хорошо». Она пригнулась вперед. «Знаете, как я с ним познакомилась?» И она продолжала, не дожидаясь ответа. «Это было в веселом трилистнике. Он заказал яичницу с гренками, а когда я принесла заказ, я плакала. Сядьте», — сказал он. «Расскажите, что случилось?» «Ой, нет, мне нельзя», — ответила я. «Меня за это уволят». «Не уволят», — сказал он. «Это мой ресторан». Тогда я к нему присмотрелась. «Забавный старикашка», — подумала я сначала. «Но он был такой властный. Я ему все рассказала». «Вы про это еще услышите от них. Они будут говорить, что я была гулящей. Ничего подобного. Меня воспитывали как следует. У родителей была мастерская. Классная мастерская художественного рукоделия. Я не из тех девиц, у которых полно дружков, и они себя не соблюдают. Но Терри... Дело другое. Терри был ирландец и уезжал за море. Он мне ни разу не написал. Словом, я вела себя как дура. Вот почему я плакала. Попалась точно какая-то посудомойка». В голосе ее послышалось презрение, порожденное сознанием собственного превосходства. «Аристид повел себя потрясающе. Сказал, что все будет в порядке. Сказал, что ему одиноко, что мы сразу поженимся. Все было как сон. Оказалось, что он и есть великий мистер Леонидис, владелец уймы лавок и ресторанов, и ночных клубов. Прям как в сказке, правда?» «Сказка с плохим концом», — напомнил я сухо. «Мы обвенчались в маленькой церкви в Сити и уехали за границу. А ребенок?» По ее глазам я видел, что мысли ее возвращаются откуда-то издалека. «Ребенка, как выяснилось, не было. Произошла ошибка». Она улыбнулась своей кривой на одну сторону улыбкой. «Я поклялась себе, что буду ему хорошей женой, и сдержала слово. Я заказывала всякие блюда, которые он любил, носила цвета, которые ему нравились, и старалась угодить во всем. И он был счастлив. Только нам никак было не избавиться от его семейства. Приезжали, нахлебничали, жили за его счет. А старая мисс де Хевиленд... Уж она-то должна была уехать, когда он женился. Я так и сказала. Но Аристид заявил, она тут так давно живет, это теперь ее дом. По правде говоря, ему нравилось, чтобы они все тут жили у него под боком, а он ими распоряжался. Ко мне они относились по-свински, но он будто и не замечал, во всяком случае не обращал внимания. Роджер тут меня просто ненавидит. Вы его уже видели? Он всегда меня ненавидел. А Филипп вечно такой надутый, он вообще со мной не разговаривает. Они все делают вид, будто это я его убила, но я не убивала, не убивала». Она наклонилась вперед. «Ну, поверьте мне». Мне стало ее жаль. Презрение, с каким семья Леонидис говорила о ней, их старание убедить себя, что убийство — дело ее рук, все их поведение показалось мне сейчас просто бесчеловечным. Одинокая, беззащитная, затравленная женщина. «А если не я, так они думают на Лоуренса», — продолжала она. «Да, а что насчет Лоуренса? Мне ужасно жалко его, он такой хрупкий. На войну он идти не мог. И не потому, что он трус, а потому, что чувствительный. Я старалась подбадривать его, старалась, чтобы ему у нас было хорошо. Ему приходится учить этих ужасных детей. Юстас вечно над ним насмешничает. Та Жозефина! Ну, вы ее видели, сами знаете, что это такое. Я признался, что еще не видел Жозефины. Мне иногда кажется, что у девчонки не все винтики на месте. Вечно подкрадывается, подслушивает, и вид у нее такой странный, у меня от нее мурашки по спине бегают.